Гомероса с могилы Гомера. Все восточные сказания говорят о любви соловья к розе. В тихие звездные ночи несется благоухающему цветку серенада крылатого певца. Недалеко от Смирны, возле дороги, окаймленной высокими платанами, видел я цветущий розовый куст. Мимо него проходят, гордо выпрямляя свои длинные шеи и неуклюже ступая по священной земле тонкими ногами, навьюченные верблюды. В ветвях платанов гнездятся дикие голуби, и крылья их блещут на солнце перламутром. На этом розовом кусте особенно хороша была одна роза. К ней-то и неслась песня соловья. Он пел о страданиях любви, но роза молчала. Ни капли росы не блестела на ее лепестках слезою сострадания. Она клонилась вместе с ветвями к лежащему под кустом большому камню. Тут покоится величайший из певцов земных, говорила роза. Лишь над его могилой буду я благоухать, на нее буду ронять свои лепестки, оборванные ветром. Прах дворца Илиады смешался с землею, и из этой земли выросла я. Я — роза с могилы Гомера. Слишком священна, чтобы цвести для какого-то бедного соловья. И соловей пел, пел, пока не умер. Проходил караван. За начальником каравана шли навьюченные верблюды и черные рабы. Маленький сын его нашел мертвую птицу, и крошечного певца зарыли в могиле великого Гомера, над которую качалась от дуновения ветра роза. Настал вечер. Роза плотнее свернула лепестки и заснула. И снился ей чудный солнечный день. На поклонение к могиле Гомера пришла толпа чужеземцев франков. Между ними был певец из страны туманов и северного сияния. Он сорвал розу, вложил ее в книгу и увез с собой в другую часть света, на свою далекую родину. И роза увяла от тоски. А певец, вернувшись домой, открыл книгу и сказал: «Это роза с могилы Гомера». Вот что снилось розе. Проснувшись, она вся затрепетала от сильного порыва ветра. Капля росы упала с ее лепестков на могилу певца. Но вот встало солнце, и роза расцвела пышнее прежнего. Она все еще была ведь в своей теплой Азии. Послышались шаги. Явились чужеземцы-франки, которых видела роза во сне. И между ними был один поэт, уроженец севера. Он сорвал розу, запечатлел на ее свежих устах свой поцелуй и увез ее в страну туманов и северного сияния. Как мумия покоится она теперь в его Илиаде и словно сквозь сон слышит, как он говорит, открывая книгу.